Правда, если тело упадет мертвое в шлюзе, не надо будут никакие тесты. Внешние створки открылись. Автоматически в шлюзе перестала действовать искусственная гравитация, и Тила полетела головой вниз. В последний момент ей удалось ухватиться вытянутой наугад рукой за край внешнего люка. Она повернулась на 180 градусов. Вместо того, чтобы упасть на голову, приземлилась на прямо противоположную часть тела. Луис запрыгнул в скафандр, застегнул его, захлопнул шлем. Снаружи, над его головой, Тила медленно встала на ноги, потирая болезненно ушибленное место. Она все еще дышала. Луис вошел в шлюз. Он даже не проверил, надолго ли ему хватит воздуха, поскольку собирался оставаться в скафандре ровно столько, сколько потребуется для анализа атмосферы. В последний момент он вспомнил, в каком необычном положении находится корабль. Крепко ухватился за то, что еще недавно было порогом, а теперь оказалось верхней границей выходного люка, повис на руках и прыгнул. Ноги тут же вывернулись из-под него, и Луис приземлился на свои ягодицы. Гладкая, сероватая, полупрозрачная поверхность была невероятно скользкой. Луис пару раз попытался встать, после чего сдался. Он читал показания анализатора, сидя. «Луис, ты слышишь меня?» — спросил Гзин. «Ага». «Воздух пригоден для дыхания?» «Да. Вот только немного разрежен. На земле я бы сказал, что мы в миле над уровнем моря». «Мы можем выйти?» «Конечно. Только возьмите с собой веревку и привяжите ее к чему-нибудь в шлюзе, иначе мы не сможем вернуться». «Будьте осторожны при спуске, здесь почти нет трения». Скользкая поверхность не представляла для Тилы почти никаких хлопот. Она стояла неподвижно, сложив руки на груди и ожидая, когда Луис перестанет валять дурака и снимет шлем. «Я должен тебе кое-что сказать», — заявил он и сказал, выбрав для этого наименее элегантный способ. Он сказал о том, что спектральный анализ атмосферы, проведенный с расстояния в 2 световых года, ни в коем случае не дает уверенности в ее истинном составе. Сказал о труднораспознаваемых ядах, соединениях металлов, пыли, органических взвесях и микроорганизмах, которые даже в малых дозах могут отравить вроде бы пригодную для дыхания атмосферу и которые можно обнаружить только во взятой на месте пробе воздуха. Сказала о заслуживающей наказания неосторожности и невероятной глупости. Сказала о безответственности тех, чьим единственным притязанием является роль морской свинки. Все это он сказал до того, как двое чужаков покинули корабль. Говорящий спустился по веревке и сделал несколько осторожных шагов, будто танцор, изучающий натертый паркет. Несс спустился тем же способом, пользуясь вместо рук двумя своими ртами, после чего встал в безопасной стойке на трех ногах. Если кто-то из них и заметил подавленность Тилы, то не подал виду. Они стояли перед перекошенным корпусом лугуна и оглядывались вокруг. Они находились в широкой, но не глубокой борозде. Дно ее, идеально гладкое, было сероватого цвета. По обе стороны от корабля, на расстоянии каких-нибудь 100 ярдов, поднимались края, образованные грудами грязно-красной лавы. Луису казалось, что лава еще движется, стекая неисчислимыми ручейками на дно огромной колеи. Она наверняка еще не успела остыть, разогретая падением лугуна до чудовищной температуры. Борозда тянулась далеко, и конца ее не было видно. Луис в очередной раз попробовал встать. Из всех четверых только у него были проблемы с сохранением равновесия. Он поджал ступни и поднялся с преувеличенной осторожностью. Теперь он стоял, но не мог сделать ни одного шага. Гзин вынул из кобуры свой лазер. прицелился в точку недалеко от своих ног и нажал на спуск. Все молча смотрели на луч зеленого света. При этом не раздалось ни единого щелчка, растапливаемого или хотя бы лопающегося материала, не поднялась ни одна струйка дыма. Когда говорящий ослабил нажим, на стеклянистой поверхности не было ни малейшего следа. «Мы находимся в борозде, пропаханной при посадке корпуса мулгуна», — сделал вывод, говорящий с животными. «Наше падение остановил слой материала, из которого сделана основная конструкция кольца. Несс, что ты можешь нам об нем сказать?» «Это нечто совершенно новое», — сказал кукольник. «Похоже, оно вообще не проводит тепла, но это наверняка не разновидность корпуса General Products или статического поля Славера». «При подъеме на эти стены нам потребуется какая-то защита», — заметил Луис. В эту минуту рассуждения о конструкции кольца мало его интересовали. «Вы подождите здесь, а я попытаюсь забраться наверх». Он единственный был в термически изолированном скафандре. «Я с тобой», — воскликнула Тила. Она безо всякого усилия подошла к нему. Он тяжело оперся на нее, и они вместе двинулись в сторону пологого склона лавы. Идти по лаве было очень хорошо, хотя и несколько круто. «Спасибо», — сказал он и начал подъем. Только через минуту он заметил, что Тила идет следом. Луис промолчал. «Чем скорее она научится осторожности, тем дольше будет жить». Они прошли ярдов 12, когда Тила вдруг удивленно вскрикнула и начала дикий танец. Подскакивая так высоко, как только было возможно, она повернула назад и побежала вниз, а добравшись до скользкой поверхности кольца, поехала, как на лыжах. Уже у корабля она повернулась к Луису и, уперев руки в бедра, посмотрела на него удивленным, яростным и одновременно испуганным взглядом. «Могло быть и хуже», — подумал Луис. «Она могла упасть и сильно обжечься». Он продолжил подъем, глуша в себе неприятное чувство вины. Стена лавы была около 40 футов высоты, а на вершине сменялась чистым белым песком. Они приземлились в пустыне. Оглядываясь по сторонам, Луис не заметил ни следа растительности или воды. Им повезло, с тем же успехом Лгун мог пропахать и целый город, или даже несколько городов. Борозда тянулась через белую пустыню на целые мили. Вдали виднелся ее конец, но сразу же за ним начиналось следующее. Садясь, Лгун несколько раз отскакивал от поверхности, оставляя за собой прерывистый след своего падения. Взгляд Луиса следовал за этой колеей все дальше и дальше. Бесконечность. У кольца не было горизонта. Не существовало линии, за которой кончалась бы земля и начиналось небо. Здесь земля и небо, казалось, смешивались между собой на таком расстоянии, что целые континенты казались там маленькими точками, а цвета теряли свою интенсивность, приобретая голубой оттенок неба. Зрелище это подействовало на него почти гипнотически. Когда он, наконец, решил отвести взгляд, на это понадобилось немалое усилие. Это было как туманные пропасти у подножия Маунт Лукиткет, виденные десятки лет назад, сотнях световых лет отсюда, как незамутненные бездны космоса, какими их видит одинокий пилот маленького одноместного кораблика. Этот необыкновенный горизонт кольца мог поглотить душу человека быстрее, чем тот понял бы грозящую опасность. «Мир плоский!» — крикнул он вниз, в борозду. Они удивленно посмотрели на него. «Мы пропахали приличную колею. Впрочем, нам повезло. Похоже, вокруг ничего живого. Там, где мы ударились, все полетело вверх и попадало, как малые метеоры. Перед нами он повернулся и замер.